31 марта в Храме науки и техники прошла церемония закрытия выставки отделочных стройматериалов, которые будут использованы в строительных работах в уезде Самджион. В ней приняли участие член Президиума Политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи Чхе-рёнхе, работники Кабинета министров соответствующих учреждений, руководящие и научно-технические работники, преподаватели и члены групп по содействию трем революциям учреждений, участвующих в выставке. На мероприятии был опубликован результат жюри, согласно которому 75 отличным учреждениям вручены дипломы «Высший лучший», 146 личностям дипломы «Высший лучший», 7 личностям свидетельства о научно-технических достижениях, 19 личностям свидетельства об изобретении, 12 экспонатам свидетельства о регистрации товаром 2 февраля. Заключительной речью выступил Чхе-рёнхе.